Мандельштам — самое смешливое существо на свете. Где бы он ни находился, чем бы ни был занят, только подмигните ему, и вся серьезность пропала. Только что вел важный и ученый разговор с не менее важным и ученым собеседником, и вдруг «ха-ха-ха-ха!» Он хохочет до удушья, лицо делается красным, глаза полны слез. Собеседник удивлен и шокирован. Что такое с молодым человеком, рассуждавшим так умно, так вдумчиво? Не болен ли он? О нет, не болен. Впрочем, пусть болен. Все-таки это более правдоподобно, чем если объяснять действительную причину смеха. Кто-то чихнул, муха села кому-то на лысину. «Зачем пишется юмористика?» — искренне недоумевает Мандельштам. «Ведь и так все смешно». Раз мы проходили по Сергиевской мимо дома, где 2 года назад Мандельштам, временно проклятый и изгнанный отцом, это случалось часто, жил у тетушки с дядюшкой. Я навещал его несколько раз в этом изгнании. Жилось Мандельштаму там несравненно лучше, чем дома. И дядюшка, и тетушка ухаживали за племянником чрезвычайно. Тетушка веселая, розовая, круглая, как шар, закармливала его чем-то жирным и вкусным. Худощавый и лысый дядюшка подчивал хорошими папиросами, коньяком и совал в карман 5-рублевки. Мандельштам тоже их искренне любил. Славные старики, милые старики. Мы проходили мимо дома этих славных стариков. Я заметил на окнах их квартиры белые билетики о сдаче. Твои родные переехали. Где же они теперь живут? Живут? Ха-ха-ха. Нет, не здесь. Ха-ха-ха. Да, переехали. Я удивился. Ну, переехали, что ж тут смешного? Он совсем залился краской. Что смешного? Ха-ха. А ты спроси, куда они переехали? Задыхаясь от хохота, он пояснил. В прошлом году, тю-тю, от холеры, на тот свет переехали. И, оправдываясь от своей неуместной веселости, стыдно смеяться. Они были такие славные. Но так смешно. Оба от холеры. А ты еще спрашиваешь, куда переехали?